Прошло еще несколько дней. Мы были приглашены в министерство, где нам был предъявлен унылый список примерно из 20 замечаний. Почти полдня ушло на торговлю. Кое-что удалось отбить, кое-что я, чертыхаясь, сделал. Сказав лишь про августовские дни, я был неточен, ибо Ефремов ввел репетиции по ночам, и августовские ночи творили редкую полноту бытия. В зале, медленно остывающем от яростного дневного жара, дышали разбуженные страсти вдруг породнившихся с нами людей. За старыми театральными стенами, кто только не выступал в этом здании, дремала уставшая Москва. Могучий город словно навис над нашими двумя этажами, сжимая нас каменными громадами, готовый расплющить и размолоть. Но мы не ощущали угрозы. Бессонница наша была прекрасна. Совсем немного минуло лет, и дом этот пал, как падает крепость, как падает последний редут. Исчез, не поймешь, куда он делся. Либо его вдавили в почву, и он со стоном ушел под землю, либо он растворился в воздухе, наполнив его своей музыкой. Теперь, проходя по гремящей площади, на коей оптимистически высится памятник бедному поэту, я всякий раз замедляю шаг, оглядываю ровное место, и чудится, дома щитом стоит веселый скворечник, приют и убежище, еще звенит и светит, и греет наша обреченная молодость. В конце концов виза была дана, и точно плита свалилась с сердца. На радостях мы все обнялись. 17 августа утром мы показали нашу работу министерству, получили добро. Вечером в зал был пущен зритель. Слухи распространились быстро. Задолго до начала спектакля театр был осажден толпой. Ночью я записал в дневничке незабываемый день. И впрямь. Трудно забыть эту густую, как зной на улице, тишину, замершую, чтобы взорваться. Казалось, слышны даже потрескивающие электрические разряды. К концу спектакля чуть не каждая реплика покрывалась рукоплесканиями. Помню, как откликнулся зал на предсмертный зов Бестужева-Рюмина. «Верьте, время освобождения народов настало. Неужто русские, в войне истинно отечественной, исторгшие Европу из-под ига, не свергнут собственного ярма? Все люди, благородно мыслящие, правительству ненавистны. Друзья мои, освободим Россию, и нас провозгласят героями века». И с поразившим меня пониманием были встречены слова Муравьева. «Но неужто века пройдут, пока мисс человек обретет естественное право мыслить и мысли свои исповедовать? Стало Пестель прав. Но ежели насилие родит насилие, то и новое насилие родит такое же по образу и подобию своему. И будет ли этой цепи конец?» Когда я уже выходил из театра, меня догнал запыхавшийся сотрудник. Ефремов просил к нему зайти. В тот вечер я был не один, торопился, но все же попросил мою спутницу на несколько минут задержаться. В своей гримуборной Олег выпрастывался из императорского мундира. «Ну как?» — спросил он. Я сказал: «Ты же видишь». Улыбка его была усталой, но освещенной гордостью мастера за честно сделанную работу. «Когда-нибудь напишут о нем так, как он этого заслуживает». Этими словами я начал спустя четверть века статью о Ефремове. «Когда-нибудь» — этим горьким вздохом мы защищаемся и утешаемся. «Так, как он этого заслуживает». Он заслуживает не только строк, этих нескольких строк. Он создал не только новый театр, другой, решительно отличавшийся от государственных учреждений. Он создал новый очаг озона, в котором возникла возможность дышать. Он был из тех, кто смог сотворить аэродинамический феномен, о коем мне писал Беленков. Худой, впалые щеки, с узким лицом, исполненным адского обаяния, с которым не могла бы тягаться самая яркая красота, он был воплощением одаренности. Я говорю сейчас не об искусстве, хотя он и достиг в нем высот. Речь о человеческом даре, может быть, даже о даре жизни. Мне не привелось больше видеть такой беспредельной витальной силы. Его хватало на все и на всех, на роли, на споры, на войну, на водку, на женщин, на ежечасный труд, на ежеминутное пламя. Он был не двужилен, десятижилен, иначе мыслим ли объяснить, как выдержал он атлантову ношу? Даже сказать, что каждое утро он вновь и вновь вступал в эту гонку, будет неточно, и приблизительно он из нее и не выходил. Иной раз одолевало сомнение, спит ли он вообще, не верился. Декабристы были неровным спектаклем. После эйфории премьеры стала достаточно очевидной явная тяжеловесность постройки. Это нисколько не отменяет признания актерских работ и, прежде всего, работы Ефремова, сыгравшего своего императора с энергией, с удовольствием, с юмором, с неисчерпаемой щедростью красок. Хорош в этой роли было Казаков. Мне очень нравился и Кваша, железный, честолюбивый пестель, и Стигнеев в Чернышове, скользкий, обходительный, влажный, с умильной улыбкой на лисьем лице. Можно назвать и других артистов, но это увело бы нас в сторону. Полной, безусловной удачи мешали, как я уже сказал, громоздкость и несоразмерность частей. То же самое можно сказать и о пьесе. Ее экспозиция давила обилием лиц и обстоятельностью. Автору все представлялось равным в своей значимости и необходимости. Я так и не добился гармонии в союзе вымысла и документа. И все же, когда я сейчас возвращаюсь к этому полузабытому детищу, я чувствую, что оно мне дорого. Я не сумел разлюбить этой пьесы, как разлюбил ее многих сестер. Могу и сегодня сказать с убежденностью, что это серьезный и честный труд. Прошло лишь 2,5 года, и Ефремов ушел в МХАТ. В недавно помянутой мною статье я выразил мысль, что не чувство исчерпанности своей миссии и не тайная сила к священной академической сене подвигли его на этот шаг. Возможно, проснулось и сотрясло его давнее сыновнее чувство. И речь тут идет не о блудном сыне, скорее о добросердечном Ефете, который прикрыл наготу отца. Я склонен думать, что эта версия имеет свое право на жизнь. Однако я вновь пришпорил время. Еще идет 67-й, торжественный, юбилейный год. Еще начинается сентябрь. И в самые первые его дни окончила жизнь Ильи Эренбурга. Не было внятных оповещений. И все же с утра народное море хлынуло к дому литераторов. Скорбная очередь начиналась с Поварской, заворачивала на Садовую, а уж оттуда, новым витком, она выходила на улицу Герцена. Последняя была перекрыта, движение было прекращено. Большой зал был набит до отказа, некуда было поставить ногу. Летний жар еще не ушел, было душно. И те, кто сидел, и те, кто стоял, боялись проронить и словечко, но тяжкое, частое дыхание громадной человеческой массы сливалось в тяжелый и мерный шум. Была очевидна непритворность общего глубокого горя. Лица в печали стали красивей, одухотворенней, значительней. Почти никто не пришел без цветов, и гроб под ними едва был виден. Один за другим шли инвалиды, солдаты Второй мировой войны, иные из них едва ковыляли. Если б доступ не прекратили, этот поток не иссяк бы до вечера. Борис Полевой открыл панихиду. Он выглядел истинно удрученным, но верные слова не нашлись, звучали они привычно слуху. Еще бесцветнее и тусклее выступил старый писатель Лидин, какая-то кашица с завитушками. Юрий Жуков, дородный, грузный, с медным, асимметричным лицом, пожалуй, выступил поживее. Он даже осмелился назвать покойного гражданином мира. Все остальные мне не запомнились. Чешский писатель Ян Рда и никому неизвестный испанец сказали о своем уважении. После чего наступил черед посланца Франции, парижанина, президента общества дружбы обоих народов Анри Блюмеля. Поджарый, невысокого роста, с лысиной в кустиках седины, 70-летний старец внес в размеренный распорядок прощания страстную, необычную ноту.